Силы, конечно, были неравными. Нас горстка, а их несколько эскадронов. Но мы рубились не на жизнь, а на смерть. Когда Толстой написал эти страницы, он прочел их мне и спросил: «Все верно?» «Да», — ответил я, — «все правильно». Только вот как понять, ветер вольно гулял по усам? Толстой улыбнулся, говорит, это литературный прием. Хотел передать внутреннее состояние командира полусотни. Если ветер гуляет по усам, значит, рад командир, что его кавалеристы разбили врага. Потом он попросил меня сесть на коня, взять шашку. «Я хочу видеть вас на коне так же, как было бы это в настоящем бою». Я ему все показал, ответил на массу вопросов. «Ну, говорю, дотошный народ писателей». А он смеется. «Что напишешь пером, не вырубишь топором». И тут же пояснил свою мысль. «Книга пишется не на день и не на год, а на всю жизнь, и он хочет, чтобы в ней все было правдиво». Толстой. У Мамонтова в его лихих, но избаловавшихся донских полках насчитывалось значительно больше сабель. Но он не искал встречи с Буденным. Он боялся гнавшегося за ним опытного противника. Это была уже не партизанская конница, но самое страшное, с чем, не дай Боже, встретиться, сшибиться в чистом поле. Регулярная русская кавалерия. Буденный двигался медленнее, но умнее. То выбирал короче или удобнее дорогу, то жал Мамонтова в такие места, где трудно было добыть фураж или свежих коней. И, наконец, Буденный обманул и настиг его. Ранним утром чуть только проступили угольные очертания старых вётел на огородах, Семен Михайлович ворвался с эскадроном в плохонькую деревеньку, где ночевал Мамонтов. Но тотчас на другом конце деревеньки из ворот вылетела рыжая тройка и стала уходить. В открытой коляске, обернувшись на сиденье, Мамонтов с непокрытой головой в незастегнутой шинели несколько раз выстрелил по скачущему головному усатому всаднику в черной бурке. Он узнал Буденного, но карабин плясал у него в руках. За тройкой погнались. Но рыжие донские кони, как ветер, унесли коляску. Буденный. Все весенние дни 19-го года я командовал особой кавалерийской дивизией, и мы вели ожесточенные бои на реке Маныч с войсками Мамонтова. Генерал этот старому строю был предан до гроба. Да и казаки его бились с нами до конца, в плен не сдавали. 10-я Красная Армия, несмотря на распутицу, перешла в наступление по всему фронту от Дона до Волги, имея задачу выйти на рубеж реки Маныч. Особая кавдивизия развивала наступление вдоль Дона, очищая от белых левобережные станицы и хутора. На подступах к станице Романовской наша дивизия встретилась с частями конной группы генерала Мамонтова. По численности она в 3 с лишним раза превосходила нашу дивизию. Но Мамонтов не имел точных данных ни о нашей численности, ни о нашем вооружении. Поэтому в целях дезинформации противника мы распустили слух, что у Буденного, мол, до 10 000 казаков. Вы спросите, а как же атаман войска донского генерал Краснов и войсковой округ? Разве они не имели сведений о красных? Мне кажется, не имели. Потому что, когда к нам попадали разведывательные и оперативные сводки белых, то мы убеждались, что они были полны хвастливого вранья. Лгали атаману Краснову и войсковому округу. Помню, комбриг Семен Тимошенко, он тогда командовал 3-й бригадой, принес мне перехваченное разведчиками донесение штаба генерала Мамонтова, в котором утверждалось, что 3 кавполка Буденного изрублены в бою шашками. Ох, и смеялся я. Ведь в особой кавдивизии было всего лишь 5 полков и особый резервный дивизион. И вот мы стали решать, как нам быть дальше. У Мамонтова силы большие. Наступать или ждать подхода частей 10-й армии. Выслушал комбригов. Все они были едины в своем стремлении наступать. Я тоже верил, что мы выиграем бой. И мы выиграли его. Правда, пришлось крепко поработать шашками, и враг дрогнул, стал отступать. Лишь за Большой Мартыновкой ему удалось оторваться от наших частей, переправиться через реку Сал.